Юношам льстила мысль, что они будут читать книги, которые раньше держали в руках известные всему миру люди, но это потом, а сейчас они умирают с голоду. «Придется потерпеть», — сказала воспитательница. «Сначала надо покормить младших, столовая большая, но все места не хватит». Мамаша Кэмпбелл в эти дни была никогда занята, и ей бы ни за что не справиться, если бы не тот же Блэки. Слава богу, главное, не успели сделать вовремя. Даже хлеб испекли. Но дети прибыли на несколько часов раньше. Ничего не сварено. Придется обойти с мясной тушенкой и персиковым компотом. Правда, Ханна знает, консервы — любимое лакомство колонистов, а к ужину они приготовят что-нибудь горячее. Мамаша Кэмпбелл встречает детей у входа в столовую, рассеянно отвечает на вопросы воспитателей, а в голове бьет совсем другая мысль. Утром из Выборга приехал доктор Эверсол и привез письмо от мужа. Чарльз настаивает на ее приезде домой к Рождеству. «Дети уж около года без матери», — напоминает он. «Муж прав», — думает Хан. «Что ж это получается? Русские дети тоскуют от разлуки с родителями, и она как может приближает эту встречу, а ее собственные малыши? Имеет ли она право лишать их заботы и ласки? А Чарльз, как нелегко ему управляться и с домом, и с работой?» Райли Аллен пока не знает о письме, но после ужина она собирается с ним поговорить. Чтобы успеть домой к Рождеству, ей надо оставить колонию через 2-3 дня. Трудное решение, и ее сердце разрывается. Многие дети легли спать, не дождавшись ужина. «Как я сегодня буду сладко спать?» — говорит, потянувшись всем телом, Ирина Леонард. «Так устала?» — спрашивает Ханна. «Когда не качает, я сплю крепко-крепко, и мне снятся сны. Тогда приятных сновидений». Когда воцарилась тишина, миссис Кэмпбелл постучала в дверь начальника колонии. «Может, я не вовремя? Я не помешала?» «Нисколько. Я заполняю дневник». «Дорогой Райли, вам придется сегодня вписать туда несколько лишних строчек». «О чем вы, Ханна?» «Помните нашу первую встречу во Владивостоке, на берегу бухты Золотой Рог?» «Очень хорошо помню. Китайские лодки и иероглифы на парусах. Иногда ветер меняет направление, и парус бессилен сопротивляться». «Вы говорите загадками?» «Не загадками, а метафорами. Но это еще более непонятно. Вчера я не думала, что постучусь к вам. Вы пришли ко мне с просьбой, не так ли? Я вас слушаю, Ханна». Миссис Кэмпбелл запнулась, не зная, как начать. «Тогда во Владивостоке было легче. Я просила работу, а сейчас прошу меня уволить», — наконец сказала она. — Уволить? Но почему? — Райли поднялся из-за стола. — Материнское сердце чувствует на расстоянии, тоньше любого прибора. Сегодня утром я получил письмо от Чарльза. Не думаю, что он пишет всю правду, но что-то подсказывает, я там нужна, и чем скорее, тем лучше. Райли Аллен подошел к Ханне и взял ее руки в свои. — Баррел Брэмхолл и Ханна Кэмпбелл — две мои руки. Правая и левая, сильная и нежная, но тоже сильная. Я не сомневалась, что мы пройдем весь путь вместе. Простите, Райли, вы не так поняли, Ханна. Аллен снова сел в кресло. Выпьем шампанского, — сказал он. Эту бутылку мне подарил капитан перед тем, как я сошел с парохода. Есть повод поднять тост. Закончился наш рейс? Да, закончился. Но не закончилось наше путешествие. Скажите только... Райли, я останусь. Чарльз потерпит. Ваш Чарльз самый терпеливый муж на свете. Может, он и подождет. Но дети, они вас, наверное, забыли. Миссис Кэмпбелл прикрыла глаза. Интересный получается разговор, — подумала она. Я пришла извиняться и уговаривать, а, похоже, уговаривают меня. Я не знаю, как поступить. Совсем запуталась. Ханна пожала плечами. «Мы все распутаем. Эти дети уже в шаге от дома, а вам добираться и добираться. Через весь океан, а потом и материк. Сделать своим детям на Рождество подарок. Хотела вам еще что-то сказать, Райли. Я разговаривала с Александрой. Первое, что она сделала, приехав в Халилу, повесила в комнате портрет Марии, тот самый, который написал пленный австриец. С тех пор, как не стала сестры, она очень изменилась». и стала еще больше похожа на Марию, — вырвалась Валина. — Да, это так, — сказала Ханна и внимательно посмотрела на Райли. — Я думаю о ее судьбе, и посоветовал ей не возвращаться в Россию. — И что тогда? — Я готова удочерить ее и увезти с собой. — Это было бы замечательно. Но Александра отказалась, она держит своей воспитательницей Чичиговой. — Мы не можем быть слишком настойчивыми, — задумчиво сказал Райли. — Оставим дверь открытой. Может быть, Александра передумает? Глава 26. Бесконечные горизонты. Финляндия, Халила, американский Красный Крест, начальнику Петроградской детской колонии Р.Х. Алину. Уважаемый Райли, я вам обещала написать, каким был мой путь домой, и восполняю свое обещание. Вы, наверное, помните, что мое обратное путешествие из Халилы в Америку началось 25 октября. Я стоял окруженный сотнями взрослых и детей. С неба падали хлопья снега, а в горле застрял комок. Я настолько стала частью этой семьи, что, казалось, позади остается часть меня самой. Начало моего путешествия было восхитительным. Наше судно шло в Стокгольм. Стояла замечательная погода, и многие острова, мимо которых мы плыли, несмотря на конец октября, не потеряли зелени и выглядели свежо и ярко. А остров при входе в гавань Стокгольма был особенно красив. Я проехалась и прошлась по столице Швеции, а потом отправилась обедать. Обед был с шампанским, подняв бокал, я вспомнила наш с вами последний разговор, который помог мне принять решение. На следующее утро я уехала в Норвегию. Возможно, вы помните, что мои папа и мама родились в этой стране поблизости от Тронхейма. Поэтому я взяла билет до этого места, надеясь оттуда добраться до Тронга, где должны еще остаться некоторые из моих родственников. На моем лучшем норвежском я сказала проводнику в поезде, куда направляюсь. Зачем ехать в Тронхейм? Выйти в Хеле, а там ходит автобус, который довезет вас до катера. Вы пойдете в Намсус, оттуда всего 20 миль до Тронга, — посоветовал он. Хороший совет. Наверное, меня заинтриговало название станции, ведь «Хелл», именно это слово я прочитал на вывеске, обозначает слово «ад». Выходит, я сама себе купила билет в такое место. В результате я потратила почти все время на поиски носильщиков. Потом пропали мои багажные талоны. После этого, уж находясь на катере, плывшем по извилистому фьорду, я пыталась втолковать девушке, которая была одета в национальный костюм и таращила на меня глаза, что голодна и хотела бы что-нибудь купить, например, яиц или ветчины. Но девушка ничего не понимала. Мой жаргон не дошел до нее. Неожиданно высокий молодой человек встал с своего места и сказал мне, «Я думаю, мой английский очень плохой, но не такой плохой, как ваш норвежский». При этом он, смеясь, сделал для меня заказ. И я остался очень довольна угощением. Я спросила, где вы научились английскому, и он ответил, «В Калифорнии». «В какой части Калифорнии?»